Глава 123. Техник с бледным лицом подбежал к подиуму. «Туннельный блок сейчас рухнет!» Джабба повернул голову к экрану ВР. Атакующие линии рвались вперед. Они находились уже на волосок от пятой и последней стены. Последние минуты существования банка данных истекали. Сьюзен отгородилась от царившего вокруг хаоса, снова и снова перечитывая послание Танкада. «Prime difference between elements responsible for Hiroshima and Nagasaki. Главная разница между элементами, ответственными за Хиросиму и Нагасаки». «Это даже не вопрос!» — крикнул Бринкерхоф. «Какой же может быть ответ?» «Нам необходимо число», — напомнил Джабба. «Шифр убийца имеет цифровую структуру». «Тихо!» — потребовал Фонтейн и повернулся к Сьюзен. «Мисс Флетчер, вы проделали уже немалую часть пути. Постарайтесь пройти по нему до конца». Сьюзен вздохнула. «Программа принимает ключ только в цифровой форме. Мне кажется, что тут содержится некий намек на то, что это за цифра. В тексте названы Хиросима и Нагасаки. Города, разрушенные атомными бомбами. Может быть, ключ связан с количеством человеческих жертв? Оценочной суммой нанесенного ущерба в долларах?» Она замолчала, снова вчитываясь в текст. «Слово «разница» особенно важно. Главная разница между Хиросимой и Нагасаки. По-видимому, Танкада считал, что два эти события чем-то различались между собой». Выражение лица Фонтейна не изменилось, но надежда быстро улетучивалась. Похоже, нужно было проанализировать политический фон, на котором разворачивались эти события, сравнить их и перевести это сопоставление в магическое число. И все это за 5 минут.